Он притаился под грушей, дав волю слезам, и в молчанье стоя там плакал. Не знал он, колеблясь рассудком, что сделать. Вдруг ли, открывшись, как груди прижать старика и, целуя руки его, объявить о своем возвращении в Итаку, или вопросами выведать все от него понемногу? Дело обдумав, уверился он напоследок, что лучше опыту старца притворно обидную речью подвергнуть. Так рассудив, подошел Одиссей богоравный к Лаэрту. Голову он наклонял, деревцо подчищая мотыгой. Близко к нему подступивши, сказал Одиссей лучезарный: «Старец, ты, вижу, искусен и опытен в деле садовом. Сад твой в великом порядке. О каждом равно ты печешься дереве, смоквы, оливы и груши, и сочные грозды лоз виноградных, и гряды цветочные. Все здесь в приборе. Но не сердись на меня, не могу не сказать откровенно, старец, что сам о себе ты заботишься плохо. Угрюма старость твоя, ты не чист, ты одет неопрятно, уж верно, твой господин до тебя так недобр, не заленность к работе. Сам же ты образом вовсе не сходен с рабом подчиненным. Царское что-то и в виде и стане твоем нахожу я. Более подобен ты старцу, который, омывшись, насытясь, спит на роскошной постели, как всякому старцу прилично. Но отвечай мне теперь, ничего от меня не скрывая, кто господин твой, за чьим плодоносным ты садом здесь смотришь? Также скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, вправду ли на остров Итаку я прибыл, как это сказал мне кто-то из здешних, меня на дороге сюда повстречавший? Был он, однако, весьма неприветлив, со мной разговора весть не хотел, и мне не дал ответа, когда я о госте, некогда принятом мною, его расспросить попытался. Жив ли и здесь ли еще? Или уж в область Аида сошел он? Ведать ты должен. И выслушай то, что скажу я. Давно уж мне угощать у себя посетившего дом мой случилось странник. Много до тех пор гостей из далеких, из ближних стран приходило ко мне, но такой между ими разумный мне не встречался. Он назвал себя уроженцем Итаки, Аркесиада Лаэрта, молвою хвалимого сына. Принял я в доме своем Одиссея, и мной угощен был он с дружелюбной роскошью, много запасов имел я в доме, и много подарков мой гость получил на прощание. Золото дал я отличной доброты, 7 полных талантов, дал сребролитную чашу, венчанную чудно цветами, с нею 12 покровов, 12 широких вседневных мантий и к верхним 12 ризам 12 хитонов. Кроме того, подарил 4 рукодельных невольниц, были они молодые, красивые, сам он их выбрал.